55. Луис заново переживал свой сон, и этот сон захватил его целиком. Он то и дело поглядывал вниз, чтобы убедиться, что у него в руках тело, завернутое в брезент, а не зеленый пакет для мусора. Он вспомнил, как, проснувшись на утро после той ночи, когда Джад отвел его в лес хоронить Чорча, он почти ничего не мог вспомнить. Зато сейчас все события ожили перед глазами. Еще ему вспомнилась та пронзительная острота ощущений, которую он испытывал по дороге, когда все чувства как будто протянулись вовне и соприкоснулись с лесом, словно лес тоже живой, и между ними установилась некая телепатическая связь. Он шагал по тропе, узнавая места, где она была широкой, как шоссе номер 15, где она сужалась настолько, что ему приходилось передвигаться боком, чтобы сверток у него в руках не запутался в густых зарослях кустарника, и где она проходила среди высоких деревьев, чьи ветви смыкались над головой. Он вдыхал резкий запах сосновой смолы и прислушивался к странному тихому хрусту хвои под ногами. Это было скорее ощущение, чем звук. Наконец тропа пошла под уклон. Вскоре одна нога Луиса вступила в мелкую воду и начала вязнуть в топкой грязи, зыбучем песке, если верить Джаду. Луис огляделся и увидел участки стоячей воды между зарослями камышей и каких-то низких, неприглядных кустов с широкими листьями, какие бывают разве что в тропиках. Он вспомнил, что и в ту ночь здесь было светлее, в воздухе как будто разливалось некое электрическое свечение. «Следующая часть пути, она как валежник, надо ступать уверенно и легко. Просто иди за мной и не смотри вниз». «Да, хорошо. И, кстати, ты когда-нибудь видел в Мэне такие растения? В Мэне или где-то еще? Что это?» «Это не важно, Луис. Просто иди». Он пошел дальше, глядя на влажную, заболоченную землю прямо перед собой, чтобы видеть, где будет следующая кочка. Его ноги переступали с одного травянистого холмика на другой. «Мы принимаем силу тяжести за аксиому. Это и есть вера», — подумал он. Эту фразу он услышал не в колледже, на занятиях по теологии или философии. Ее произнес его школьный учитель физики на одном из уроков под конец четверти. И она накрепко врезалась Луису в память. Он принял за аксиому способность Микмакского кладбища воскрешать мертвых и теперь шел по духовой топи с сыном на руках, шел, не оглядываясь назад и не глядя вниз. Сейчас на болоте было более шумно, чем тогда, в конце осени. В камышах непрестанно кричали птицы, их пронзительные голоса казались Луису неприветливыми и недобрыми. Иногда раздавалось кваканье лягушек, похожее на звон натянутой резинки. Он не прошел и 20 шагов вглубь духовой топи, как у него над головой пронеслось что-то темное, наверное, летучая мышь. Туман, стелившийся по болоту, начал сгущаться, закручиваться клубами. Сперва он скрыл туфли Луиса, потом колени и, наконец, заключил его в светящуюся белую капсулу. Луису показалось, что свет стал ярче, пульсирующее сияние, подобное огромному сердцу. Никогда раньше он так явственно не ощущал близость природы как цельной силы, живого существа, может быть, даже разумного. Болото было живым, но эта жизнь определялась не голосами ночных животных. Если бы Луиса попросили описать суть и качество этой жизни, он бы не смог. Он знал только, что она заключает в себе миллионы возможностей и вся пронизана силой. Рядом с ней Луис чувствовал себя маленьким и ничтожным. А потом из тумана донесся звук, который Луис хорошо помнил по прошлому разу. Высокий, захлебывающийся смех, переходящий в рыдание. Мгновение тишины, и смех раздался снова. В этот раз он сорвался на истерический вопль, от которого у Луиса заледенела кровь. Вокруг сонно ворочались клубы тумана. Смех затих, растворившись в гудении ветра, который лишь слышался, но уже не ощущался. Да, все верно. Здесь, в низине, ветра, наверное, не бывает вообще. Если бы он мог проникнуть сюда, он разогнал бы туман, а Луис не был уверен, что ему хочется видеть то, что скрывается за этой белесой пеленой. «Еще тебе могут послышаться голоса, звуки, похожие на голоса. Но это всего лишь гагары летят на юг. Звуки разносятся далеко, так что не обращай внимания». «Гагары?» — произнес Луис вслух и с трудом узнал собственный голос, надтреснутый, хриплый и какой-то чужой. Но он звучал чуть ли не весело. «Господи Боже, он звучал почти весело!» Луис секунду помедлил и пошел дальше. Словно в наказании за эту заминку, его нога соскользнула со следующей кочки, и он едва не потерял туфлю, увязшую в липкой тине, скрытой под водой. Голос, если это был голос, послышался вновь, на этот раз слева. Через мгновение он звучал уже сзади, казалось, прямо за спиной Луиса, буквально в шаге от него, и если сейчас обернуться, он увидит кошмарную тварь со скаленными зубами и горящими глазами. Но в этот раз Луис не стал медлить. Он смотрел прямо перед собой и шел вперед. Внезапно туман потускнел, и Луис осознал, что перед ним в воздухе висит лицо с губами, растянутыми в зловещей ухмылке. Глаза, раскосые, как на классических китайских рисунках, были желтовато-серыми, запавшими, блестящими. Широко раскрытый рот застыл в пугающей гримасе, нижняя губа вывернулась наружу, обнажая черные зубы, стертые почти до корней. Но больше всего Луиса поразили уши, которые были даже не ушами, а изогнутыми рогами, не как у дьявола, а как у барана. Эта парящая в воздухе кошмарная голова, кажется, что-то говорила, говорила со смехом. Рот шевелился, хотя вывернутая наружу губа так и не возвращалась на место. Вены пульсировали черной кровью, ноздри раздувались и выдыхали белый пар. Когда Луис подошел ближе, изо рта головы вывалился язык, длинный, заостренный, грязно-желтого цвета. Он был покрыт шелушащимися чешуйками, и пока Луис смотрел, одна из чешуек откинулась, как крышка люка, и оттуда выполз белый червяк. Кончик языка лениво покачивался в воздухе, где должно было быть адамово яблоко. Чудовище смеялось. Луис еще крепче прижал к себе Гейджа, словно хотел защитить, его ноги начали соскальзывать с кочки. «Может быть, ты увидишь огни святого Эльма. Моряки называют их огнями духов. Они иногда принимают необычную форму, но бояться не надо. Если вдруг станет не по себе, просто не смотри на них, и все». Голос Джада у него в голове придал ему уверенности. Он решительно шагнул вперед, пошатнулся, но быстро восстановил равновесие. Он не смотрел на лицо, если это действительно было лицо, а не плод его воображения и не сгусток тумана, но заметил, что оно движется следом за ним, держась всегда на одном расстоянии. А через какое-то время оно попросту растворилось в тумане. «Это не огни святого Эльма». «Конечно, нет». Это место заполнено духами, буквально забито ими. Стоит лишь оглядеться по сторонам, и ты увидишь такое, от чего точно рехнешься. Но он не станет об этом думать. Ему вовсе незачем об этом думать. Ему вовсе незачем. Что-то зашевелилось в тумане. Луис застыл на месте, прислушиваясь. Да, что-то двигалось там в тумане, и оно приближалось. У Луиса в прямом смысле отвисла челюсть, все, державшие ее сухожилия, вмиг ослабели. Он в жизни не слышал подобного звука. Звук был живым и громадным. Где-то рядом, и с каждой секундой все ближе, трещали ветки. Мелкий кустарник ломался под невообразимыми ногами. Земля под ногами Луиса тряслась, как желе. Он вдруг понял, что стонет. «Господи, Господи Боже! Что там такое? Что там в тумане?» И снова прижал Гейджа к груди. Только теперь до него дошло, что лягушки и птицы умолкли, а в сыром воздухе разлилось густое, тошнотворное зловоние тухлого мяса. Что бы это ни было, оно было огромным. Объятый ужасом, Луис запрокинул голову, как человек, следящий за траекторией взлетающей ракеты. Земля содрогалась от топота приближавшегося существа. Раздался треск дерева. Не ветки, а целого дерева, упавшего где-то неподалеку. Луис что-то увидел. На миг в белесом тумане проступил сизо-серый неясный силуэт, но он был выше 60 футов. И это была не тень, не бесплотный дух. Луис почувствовал движение воздуха, потревоженного проходом этого существа, слышал грохот его великанских ног и хлюпанье влажной грязи. На миг ему показалось, что высоко-высоко сверкнули две оранжево-желтые искры, искры, похожие на глаза. А потом звук стал затихать. Когда он отдалился, где-то неуверенно вскрикнула птица. Ей ответила другая. Потом в их беседу вступила третья, четвертая, пятая, шестая. Настоящий птичий базар. Топот гигантского существа, медленный, но уверенный. И это, наверное, было страшнее всего — ощущение осмысленного продвижения. Удалялся на север. Все тише и тише, и вот его больше не слышно. Луис, наконец, сдвинулся с места. В спине и плечах застыла адская боль. Он весь вспотел, от шеи до пяток. Первые весенние комары, только что вылупившиеся и голодные, почуяли его и слетелись на ночной пир. «Вендиго! О, Господи! Это был Вендиго, существо, что проходит по северным землям. И если оно прикоснется к тебе, ты превращаешься в людоеда. Да, это был он. Вендиго прошел в 60 ярдах от меня». Он велел себе не глупить. Надо брать пример с Джада и не задумываться о том, что можно увидеть или услышать на этих болотах за кладбищем домашних животных, будь то гагары, огни Святого Эльма или вся команда Нью-Йорк Янкиз. Пусть это будет что угодно, лишь бы не твари, проникающие в наш мир из каких-то запредельных пространств. Пусть будет Бог, пусть будет воскресное утро, пусть будут улыбчивые священники-англиканцы в ослепительно белых одеждах. Но только не эти ночные ужасы, выходцы с темной стороны Вселенной. Луис шел вперед с сыном в руках, и земля у него под ногами вновь обретала твердость. Вскоре он вышел к упавшему дереву, чья крона вырисовывалась в редеющем тумане, подобно серо-зеленой метелке из перьев, брошенной великаншей-домохозяйкой. Дерево было сломано, словно щепка. И слом был таким свежим, что желтовато-белая древесина еще сочилась теплой смолой. Луис прикоснулся к ней, перелезая через поваленный ствол. На той стороне обнаружилась огромная вмятина, и хотя можжевельник и низкие заросли лавра были втоптаны в землю, Луис не позволил себе поверить, что это отпечаток ноги. Можно было бы оглянуться и посмотреть, действительно ли эта вмятина похожа на след, но он не стал этого делать. Он шел, глядя только вперед, его кожа застыла в ознобе, во рту было жарко и сухо, сердце бешено колотилось в груди. Хлюпанье грязи под ногами вскоре прекратилось, сменившись хрустом сосновых иголок. Потом иголки сменились камнем. Луис уже приближался к цели. Тропа круто пошла в гору. Луис больно ударился ногой о выступ в скале. Но это был не просто выступ. Луис протянул руку, затекший локоть пронзила боль, и прикоснулся к нему. «Здесь ступеньки, вырубленные в скале. Просто иди за мной. Поднимемся на вершину, и мы на месте». Он начал подниматься. И это странное радостное возбуждение вернулось, снова прогнав усталость, пусть даже на время. В уме он считал ступени, поднимаясь в холод и тьму, в этот непрестанный поток ледяного ветра, дувший здесь со всей силы, трепавший одежду Луиса, брезент, в который было завернуто тело Гейджа, хлопал, как поднятый парус. Один раз Луис запрокинул голову и увидел черное небо в безумной россыпи звезд. Он не узнал ни одного созвездия и отвел взгляд, встревоженный и сбитый с толку. Скала была выщербленной и неровной, иной раз выбоины принимали причудливые очертания. Вот там лодка, а там барсук, а здесь лицо человека с нахмуренными бровями. Только ступени, вырубленные в скале, были гладкими. Поднявшись на вершину, Луис какое-то время стоял, опустив голову и пытаясь отдышаться. Легкие болели, словно их долго пинали ногами, а в бок как будто вонзилась заноза. Ветер плясал у него в волосах и ревел ему в уши, как взбешенный дракон. Сегодня здесь было светлее. Может быть, в прошлый раз небо затягивали облака, или Луис просто не обратил внимания. А это не важно. Главное, ему было все видно. И от того, что он увидел, его снова бросило в дрожь. Это кладбище было устроено так же, как кладбище домашних животных. «И ты, конечно, об этом знал», — прошептал внутренний голос, пока Луис обозревал груды камней, которые раньше были курганами. «Ты знал об этом и должен был знать. Не концентрические круги, а спираль». «Да». Здесь, на вершине каменистого плато, повернувшись к холодному звездному свету и черным пространствам между звездами, лежала гигантская спираль, сооруженная общими стараниями, как выразились бы старики. Но Луис видел, что настоящих курганов здесь нет. Они все были раскиданы теми, кого похоронили под ними, и кто вернулся из мертвых и выбрался из-под земли. И все-таки камни рассыпались так, что форма спирали сохранилась. «Видел ли кто-нибудь это сверху?» — рассеянно спросил себя Луис, вспомнив картины в пустыне, сделанные индейцами Южной Америки. «Видел ли кто-нибудь это сверху? А если видел, то что подумал?» Он встал на колени и со стоном облегчения положил тело Гейджа на землю. Наконец Луис немного пришел в себя. Достал из кармана нож и перерезал скотч, скреплявший перевязь с киркой и лопатой. Они со звоном упали на землю. Луис лег на спину, раскинув в стороны ноги и руки, и на мгновение застыл, глядя на звезды. «Что это было в лесу?» «Луис, Луис, неужели ты думаешь, что из этого выйдет что-то хорошее в кульминации пьесы, в которой участвуют подобные персонажи?» Но отступать было поздно, и он это знал. «К тому же, — размышлял он, — все еще может закончиться хорошо. Кто не рискует, тот ничего не получает, а не рискует тот, кто не любит. У меня есть моя сумка». Не та, что лежит в кабинете, а та, что хранится в ванной на верхней полке. Та, за которой я послал Джада, когда у Нормы был сердечный приступ. Там есть шприцы, и если что-то случится, что-то плохое, об этом не узнает никто, кроме меня. Его мысли расплылись, превратились в бессвязную монотонную молитву, но руки сами взялись за кирку, и Луис принялся долбить землю, по-прежнему стоя на коленях. С каждым ударом он наклонялся вперед, нависая над киркой, как древний римлянин, готовый упасть на меч. Мало-помалу яма делалась глубже и обретала форму. Луис выковыривал из земли камни и большую часть просто отбрасывал в сторону. Но несколько штук он оставил. Для кургана.